Глава 21. Слуги тотчас развязали его, но члены у него одеревенели, и он упал на землю. Когда же его подняли, он стал поминутно лишаться чувств, потому что был сильно избит. Напрасно по приказанию Сбышки отвели его к огню, дали есть и пить, напрасно натерли салом, а потом накрыли теплыми шкурами. Сандрус не мог прийти в себя, а потом погрузился в такой глубокий сон, что только на другой день, в полдень, чех смог разбудить его. Сбышка, которого нетерпение жгло, как огонь, тотчас пришел к нему. Однако сначала не мог ничего добиться, потому что не то от страху после ужасных происшествий, не то от волнения, обычно охватывающего слабые души, когда минит грозившая им опасность, Сандрус начал так плакать, что тщетно пытался отвечать на предлагаемые ему вопросы. Рыдания сдавливали его горло, а из глаз катились такие обильные слезы, точно с ними вместе хотела вытечь из него жизнь. Наконец, пересилив себя и подкрепясь кобыльем молоком, которое литвины научились пить у татар, он стал жаловаться, что эти дьяволы избили его копьями, что у него отняли лошадь, на которой он вез реликвии исключительной силы и ценности, и, наконец, что когда его привязывали к дереву, муравьи так искусали ему ноги и все тело, что, наверное, его ожидает смерть, если не сегодня, так завтра. Но Сбышку в конце концов охватил гнев. Он вскочил и сказал: «Отвечай, паршивец, о чем я тебя спрашиваю, а то с тобой случится что-нибудь еще хуже». «Есть тут поблизости муравейник с красными муравьями», — заметил чех. «Прикажите, господин, положить его на этот муравейник. Он живо заговорит». Глава говорил это несерьезно и даже улыбался, потому что в душе был расположен к Сандрусу. Но тот испугался и стал кричать: «Сжальтесь, сжальтесь! Дайте мне еще этого языческого напитка, я расскажу все, что видел и чего не видел». «Если ты соврешь хоть слово, я тебе воткну клин в глотку», — отвечал чех. Но он во второй раз поднес ко рту Сандруса кувшин с кобыльем молоком. Тот схватил кувшин, жадно припал к нему губами, как ребенок к груди матери, и стал пить, то открывая, то закрывая глаза. Наконец, высосав кварты две, а то и больше, он отряхнулся, поставил кувшин себе на колени и, как бы придавая себе значение, сказал: «Пакость». А потом обратился к Сбышке: «А теперь спрашивай, спаситель, была ли моя жена в том отряде, с которым ты шел?» На лице Сандруса отразилось некоторое удивление. Он, правда, слышал, что Дануся — жена Сбышки, но слышал и то, что свадьба была тайная, и что Данусю тотчас похитили, поэтому он всегда думал о ней только как о дочери Юранда. Однако он поспешил ответить: «Да, воевода, была. Но Зигфрид де Леви и Арнольд фон Баден прорвались через неприятелей». «Ты видел ее с бьющимся сердцем?» — спросил юноша. «Лица ее, господин, я не видел, но видел между двумя лошадьми плетеную корзину, со всех сторон закрытую. В корзине кого-то везли, а стерегла ее та самая монахиня ордена, которая приезжала от Данфельда в лесной дворец. И слышал я унылое пение». Сбышка даже побледнел от волнения, присел на пень и некоторое время не знал, о чем еще спрашивать. Мацка и чех были тоже чрезвычайно взволнованы, потому что услышали важную и большую новость. Быть может, чех подумал при этом о любимой своей госпоже, которая осталась в Спыхове и для которой это известие было как бы приговором, осуждающим на несчастье. Настало молчание. Наконец, хитрый Мацко, который Сандруса не знал и еле-еле слышал о нем раньше, подозрительно взглянул на него и спросил: «А ты кто такой? И что ты делал у крестоносцев?» «Кто я, благородный рыцарь?» — отвечал бродяга. «Пусть на это тебе ответит вот этот храбрый князь», — тут он указал на Сбышку, «и вот этот мужественный чешский граф. Они знают меня давно». Тут, видимо, кумыс начал на него действовать. Он оживился и, обращаясь к Сбышке, стал говорить громким голосом, в котором не было уже ни следа недавнего бессилия: «Господин, вы дважды спасли мне жизнь. Без вас съели бы меня волки или постигла бы кара епископов, которые, введенные в заблуждение моими недругами, о, как низок сей мир, отдали приказание преследовать меня за продажу реликвий, подлинность которых они заподозрили. Но ты, господин, приютил меня. Благодаря тебе ни волки меня не съели, ни погони меня не настигла, потому что меня принимали за одного из твоих людей. Никогда не было мне у тебя отказа ни в еде, ни в питье, лучшим, чем это кобылье молоко, которое мне противно, но которого я выпью еще, чтобы доказать, что убогий, благочестивый пилигрим не отступает ни перед каким умерщвлением плоти». «Говори, скоморох, что знаешь, и не дурачься!» — закричал Мацко. Но Сандорус во второй раз поднес кувшин ко рту, опорожнил его весь и, как бы не слыша слов Мацки, обратился к Збышке. «И за это я полюбил тебя, господин. Святые, — говорит Священное Писание, — грешили по 9 раз в час. Случается иногда согрешить и Сандорусу, но Сандорус никогда не был и не будет неблагодарным. Поэтому, когда случилось с тобой несчастье, помнишь, господин, что я сказал тебе? Я пойду из замка в замок и, проповедуя по дороге, буду искать ту, которую ты потерял. Кого я не спрашивал? Где я не был? Долго рассказывать. Довольно того, что нашел. И с той минуты не так репейник прицепляется к лошадиной попоне, как я прицепился к старику Зигфриду. Я сделался его слугой и непрестанно ходил за ним из замка в замок, из Камтурии в Камтурию, из города в город, до самой последней битвы». Между тем Збышка поборол волнение и сказал: «Я тебе благодарен, и награда от тебя не уйдет. Но теперь отвечай, о чем я тебя спрошу. Можешь ли ты поклясться мне спасением души, что она жива?» «Клянусь спасением души», — величественно отвечал Сандорус. «Почему Зигфрид уехал из Щитна?» «Не знаю, господин, но догадываюсь. Он никогда не был старостой в Щитно и покинул его, может быть, потому что боялся распоряжения магистра, который написал ему, чтобы он отдал пленницу княгине. А может быть, он убегал от этого письма, потому что душа его томилась от горя и жажды отомстить за Ротгера. Теперь говорят, что это был его сын. Не знаю, как уж там это было, но он прямо с ума сошел от ярости, и уж пока жив, до тех пор дочери Юранда из рук не выпустит». «Все это мне странным кажется», — вдруг перебил его Мацко. «Потому что если бы этот старый пес был так зол на весь род Юранда, он бы убил Данусю». «Он и хотел это сделать», — возразил Сандорус, «но что-то такое случилось с ним, что он даже тяжело заболел и чуть Богу душу не отдал». Люди его между собой об этом много шептались. Некоторые говорят, будто, идя ночью на башню, чтобы убить молодую панну, он встретил злого духа. А другие говорят, будто напротив ангела. Как бы то ни было, его нашли на снегу перед башней, совсем без чувств. Еще и теперь, когда он об этом вспоминает, у него волосы на голове дыбом становятся, а потому он и не смеет поднять на нее руку и другим приказать боится. Возит он с собой немого, прежнего щитнинского палача, но неизвестно зачем, потому что и тот так же боится, как и все. Слова эти произвели большое впечатление. Збышка, Мацка и Чех подошли к Сандорусу, который перекрестился и продолжал так: «Плохо ей там у них. Не раз слышал я и сам видел такие вещи, от которых мороз пробегает по коже. Я уже говорил вашим милостям, что у старого комтура что-то испортилось в голове. Да как же и могло быть иначе, коли к нему духи с того света приходят? Чуть он уснет, как возле него что-то начинает так сопеть, точно у кого-то дух спирает. А это Данфельд, которого убил страшный пан из Спыхова. Вот Зигфрид и говорит ему: «Зачем ты? Ведь панихида тебе ни к чему, так зачем же ты приходишь?» А тот только зубами скрежещет и снова сопит. Но еще чаще приходит Ротгер, после которого тоже слышится в комнате запах серы, и с ним комтур еще больше говорит: «Не могу», — говорит, «не могу. Когда сам приду, тогда да, а теперь не могу». Слышал я также, как он его спрашивал: «Разве тебя это облегчит, сынок?» И так постоянно. Бывает и так, что он по 2-3 дня никому слова не говорит, а в лице у него мука страшная видна. Корзину ту зорко стережет и он сам, и та монахиня, так что молодую госпожу никто никогда не может увидеть». «Не мучат ее?» — глухим голосом спросил Збышка. «По чистой совести скажу вашей милости, что побоев и криков я не слыхал, но жалобные пения слыхал, а иногда словно птичка какая попискивает». «Горе!» — воскликнул Збышка, стиснув зубы, но Мацко прервал дальнейшие расспросы. «Довольно», — сказал он. «Рассказывай теперь о битве. Как же они ушли и что с ними случилось?» «Я все видел», — отвечал Сандорус, — «и расскажу правильно. Дрались сначала жестоко. но когда узнали, что их окружили со всех сторон, стали думать, как бы прорваться. Рыцарь Арнольд, настоящий великан, первый разорвал кольцо и проложил себе дорогу. За ним проскакал старый комтур с несколькими слугами и с корзиной, которая была привязана между двумя лошадьми. «Значит, погони за ними не было. Как же случилось, что их не догнали?» «Погоня была, да не могла ничего сделать, потому что как только она подъезжала, рыцарь Арнольд оборачивался и дрался со всеми. Упаси, Господи, всякого от встречи с ним, потому что это человек такой страшной силы, что ему нипочем из сотни людей подраться. 3 раза он так оборачивался и 3 раза останавливал погоню. Люди, бывшие с ним, погибли все до одного. Сам он, кажется, был ранен, и лошадь у него была ранена, но он спасся сам и дал время старому комтуру убежать от опасности». Мацко, слушая этот рассказ, подумал, что Сандерус говорит правду, потому что вспомнил, что, начиная от того места, где дрался с Кервойла, дорога в обратную сторону на большом протяжении была покрыта трупами жмудинов, так ужасно изрубленных, точно их перебила рука великана. «Но все-таки как же ты все это мог видеть?» — спросил он Сандеруса. «Я это видел», — ответил бродяга, «потому что схватился за хвост одной из тех лошадей, к которым была привязана корзина, и убегал вместе с ними, пока не получил удара копытом в живот. Тут я потерял сознание и потому попал в руки ваших милостей». «Да, так могло случиться», — сказал глава. «Но ты смотри, не соврал ли чего, а то плохо тебе будет». «До сих пор след есть», — отвечал Сандерус. «Если кто хочет, может его посмотреть. Но все-таки лучше верить на слово, нежели погубить свою душу неверием». «Если даже ты иногда и говоришь нечаянно правду, все равно будешь выть за торговлю именем Божьим». И они стали перебраниваться, как делали это и раньше. Но дальнейший разговор прервал Збышка. «Ты шел теми местами, так что знаешь их. Какие же там есть поблизости замки и где, как ты думаешь, могли укрыться Зигфрид и Арнольд?» «Замков там поблизости никаких нет, потому что там один лес, через который недавно прорублена та дорога. Деревень и поселений тоже нет, потому что какие были, те сами немцы сожгли, потому что как только началась эта война, тамошний народ, который того же племени, что и здешний, тоже восстал против власти крестоносцев. Я думаю, господин, что Зигфрид и Арнольд прячутся теперь в лесу и либо захотят вернуться туда, откуда пришли, либо станут тайком пробираться к той крепости, куда ехали мы перед этой несчастной битвой». «Должно быть, так и есть», — сказал Збышка. И он глубоко задумался. По его сдвинутым бровям и сосредоточенному лицу легко было догадаться, как напряженно он думает. Но это продолжалось недолго. Через минуту он поднял голову и сказал: «Глава, пусть лошади и слуги будут готовы, потому что мы скоро едем». Оруженосец, который никогда не имел обыкновения спрашивать о причине приказаний, встал и, не сказав ни слова, побежал к лошадям. Зато Мацко вытаращил на племянника глаза и с удивлением спросил: «Збышка, ты куда, а? Что такое?» Но тот ответил тоже вопросом: «А что же вы думаете? Разве я не обязан?» Старый рыцарь умолк. Удивление понемногу угасало на его лице. Он раза два покачал головой, потом глубоко вздохнул и сказал как бы самому себе: «Да, конечно, ничего не поделаешь». И он тоже пошел к лошадям, а Збышка вернулся к рыцарю де Лоршу и при помощи говорящего по-немецки Мазура сказал ему: «Я не могу требовать от тебя, чтобы ты помогал мне против людей, с которыми ты служил под одним знаменем, поэтому ты свободен и поезжай куда хочешь. Я не могу тебе теперь помогать мечом, это было бы против рыцарской чести, но на свободу я не согласен тоже. Я остаюсь твоим пленником на честное слово и по первому зову явлюсь, куда ты прикажешь. А ты в случае чего помни, что за меня орден выменяет любого пленника, потому что я происхожу из рода не только высокого, но и оказавшего крестоносцам услуги». И они стали прощаться, положив по обычаю руки друг другу на плечи и целуя один другому щеки, причем де Лорж сказал: «Я поеду в Мальборг или к Мазовецкому двору, чтобы ты знал, что найдешь меня, если не там, то здесь. Посланец твой пусть скажет мне только два слова — Лотарингия, Гельдерн. — Хорошо, — отвечал Збышка. — Я пойду к Скервойле, чтобы он дал тебе знак, который чтут жмудины. И он отправился к Скервойле. Старый вождь дал знак и не делал никаких препятствий отъезду рыцаря, потому что знал, в чем тут дело, любил Збышку, был ему благодарен за последнюю битву, а кроме того не имел никакого права задерживать рыцаря, который принадлежал к иному государству и пришел только по собственной воле. Поэтому, благодаря за услугу, которую Збышка ему оказал, Скервойло снабдил его припасами, которые весьма могли пригодиться в опустошенной стране, а при прощании выразил желание встретиться в жизни еще когда-нибудь и еще раз подраться в каком-нибудь большом и решительном бою с крестоносцами. Збышка спешил, потому что его трясла лихорадка. Но, придя к обозу, он застал все готовым, а между людьми и дядю Мацку, сидящего уже на коне, в кольчуге и с шлемом на голове. И, подойдя к нему, он сказал: «Так и вы идете за мной?» «А что же мне делать?» — спросил Мацка несколько сердитым голосом. На это Збышка не ответил ничего, только поцеловал закованную в железо правую руку дяди, потом сел на коня, и они тронулись в путь. Сандорус ехал с ними. Дорогу до самого места битвы знали они хорошо, но дальше Сандорус должен был исполнять роль проводника. Рассчитывали они и на то, что если встретят где-нибудь в лесах местных мужиков, то те из ненависти к своим господам-крестоносцам помогут им поймать старого Комтура и того самого Арнольда фон Бадена, о сверхчеловеческой силе и храбрости которого так много рассказывал Сандорус.